И все же никто не боится погибнуть, отправляясь в своей опасной машине купить у чихающего подростка пончиков, хотя сладкое мучное в больших количествах плохо влияет на сердце. Один только уровень самоубийства означает, что человек сам представляет для себя большую опасность, чем все террористы мира вместе взятые. Смертность от всех вышеперечисленных причин значительно превышает смертность от терроризма. Однако по этому поводу не принимают законов, не бомбят другие страны, не вводят чрезвычайное положение стоимостью несколько миллиардов долларов в месяц, не объявляют оранжевую степень опасности, и выпуски новостей CNN не сопровождаются бегущей внизу экрана строкой, сообщающей жуткие подробности, от которых люди впадают в панику. Общество относится к этому с безразличием и апатией, отрицая само существование проблемы или, в лучшем случае, принимая эти трагедии как неизбежную составляющую жизни. После террористических актов 11 сентября в США введены следующие обозначения степени опасности. Зеленая – опасность минимальная, желтая, оранжевая и красная – опасность максимальная. В соответствии с этими степенями принимаются необходимые меры безопасности. Примечание переводчика. Зато когда множество людей умирает одновременно и их страшную смерть телевидение показывает в прямом эфире, никакие рациональные рассуждения и статистические выкладки не могут подавить поселившийся в сердце животный страх. Именно это и произошло с нами, едва мы стали свидетелями ужасной трагедии, разыгравшейся 11 сентября. Мы уверовали в то, что всем нам угрожает смертельная опасность, что каждый из нас, в какой бы точке нашей необъятной страны он ни находился, может умереть в любую минуту. И пусть в действительности вероятность этого практически нулевая. Страну охватил массовый психоз. Я стал его жертвой. Вы стали его жертвой. И даже высокопоставленные генералы, сейчас пускающие слезы на людях, также стали его жертвами. Совершенно верно. Я тоже стал жертвой этого психоза. Часть года я живу в Нью-Йорке. И теперь я гадаю, не станет ли очередной день моего пребывания в городе днем, когда произойдет очередная напасть. Услышав громкий хлопок на улице, я вздрагиваю. Увидев низко летящий самолет, я провожаю его подозрительным взглядом. В полете я постоянно слежу за своими соседями и всегда проношу с собой на борт самолета оружие. Да-да, оружие, легально разрешенное. В сумке ручной клади у меня лежит бейсбольный мяч. Подарок тогдашнего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани. Память о том, как мы снимали в Нью-Йорке фильм «Телевизионная нация». На мяче расписались все игроки клуба «Нью-Йорк Янкис», выступавшие за команду в 1994 году. По моим расчетам, если какой-нибудь ублюдок вздумает вломиться в пилотскую кабину, я смогу запустить в него этот мяч со скоростью 50 миль в час. Можно использовать также бейсбольный мяч, засунутый в длинный носок. Это позволяет получить хороший замах, и от одного удара по голове человек валится с ног. Кроме того, из шнурков, зажатых в обеих руках, получается отличное удушающее средство. Надо только накинуть шнурки мерзавцу на шею. Одним словом, сдаваться без боя я не собираюсь. Вот видите, я тоже поддался общему психозу. Наверное, всему виной то, что я был лично знаком и работал вместе с человеком, летавшим в одном из тех самолетов. Так что же мне делать? Проклятому пацифисту! Черт побери, я напуган до смерти, как и все остальные. Рациональный страх является решающим фактором способности к выживанию, умение распознавать настоящую опасность и принимать соответствующие действия позволило человечеству прожить многие тысячелетия. Однако иррациональный страх губителен. Он сбивает с толку компас нашего инстинкта самосохранения.